Глава 5. «Зачем вы это сделали?» — вдруг строго спросила женщина. «Я не скрою, что рада вас видеть, но 2 года, по-моему, срок немалый, и пора бы вам, Андрей, забыть меня и не делать больше глупости». С гневной обидой Карабанов пылко ответил: «Чтобы только увидеть вас, я загнал лошадь, которой нет цены. Как вы можете, если вам мало одного моего безумства, я могу совершить второе — выйти из коляски и следовать до Игдыра пешком?» Хвощинская с грустью улыбнулась. «Узнаю вас», — ответила она. «Узнаю, увы, и ах, прежнего. Но только второе безумство, Андрей, пусть по праву принадлежит мне. Я не выпущу вас из Дармеза». Карабанов посмотрел ей в лицо. Оно и смеялось, оно и печалилось с ним вместе, почти одновременно. И та же вздернутая, как бы в удивление, жиденькая бровка над карим глазом, и та же крупная родинка на левой щеке, и тот же завиток золотистых волос, который он поцелует, если захочет. «Ну, довольно». Хвощинская ударила его перчаткой по острому колену, обшитому леем, и повторила: «Ну, довольно. Глупый. Ах, какой же вы неисправимо глупый. И неожиданный в моей судьбе, как всегда. Вот уж, что правда, так это правда». Коляску трясло. Керосиновый фонарь, привешенный в углу, мотался из стороны в сторону. «Что забросило вас сюда, на край Отечества?» — спросил Андрей, понемногу успокаиваясь. «Сейчас еду к мужу». «Он просил вас об этом?» «О, нет. Еду по доброй воле. Через Красный Крест. Харьков я оставила навсегда. Мне было там скучно. Вот еду к мужу». «Вы настолько любите его?» — подозрительно и мрачно осведомился он. «Грешно говорить, но, пожалуй, нет», — досказал за нее Карабанов и весь радостно просиял, блеснув зубами. «А вы не смейтесь, Андрей», — заметила она с нежным упреком. «Я ведь его жена». «А я вам писал. Мне было очень горько знать, Аглая, что вы принадлежите другому. Почему же вы даже не отвечали мне?» «Муж советовал не делать этого. И вы послушались?» «Да. Он достоин того, чтобы прислушиваться к его советам». Карабанов отодвинул шторку окна. Светало. За мутным стеклом бежали лесистые увалы, вдалеке пробуждались горы. Рядом с каретой, держа пики у седла, скакали неутомимые казаки, вглядываясь в синеватую мглу. «Я понимаю», — сказал поручик, подумав. «Но только ведь не я один был виноват в нашей разлуке». Она усмехнулась. «Я очень изменилась за эти 2 года. Не подумайте, Андрей, что я осталась прежней. И сейчас я бы уже не позволила вам так обманывать меня, пользуясь моей наивностью и неопытностью». «Не надо об этом», — попросил Карабанов. «Я вас любил. Я действительно любил вас». Ответ ее был прост и печален. «Я вас тоже любил, Андрей. Но вы такой человек, что на вас трудно положиться». «А на него, на вашего мужа, можно?» «О, да. Он молод, как и я?» «Совсем нет. Что вы? Он в больших чинах? Или, может, красив?» Слабо загораживаясь руками, Аглая сказала: «Не надо, прошу вас». «Тогда он, наверное, богат. настойчиво выклянчивал Карабанов, мучаясь сам и мучая женщину. «Умоляю, не надо. Зачем это вам?» «Хорошо, я не буду». Помолчали. «Чей это мундир на вас?» — спросила Аглая, круто переводя разговор на иную тему. «Вы знаете, что я не ношу вещей с чужого плеча», — резко ответил поручик. «Это мой мундир». «Вот как?» «Но я вас никогда не видела таким», — искренне удивилась Хвощинская. «Как же вы теперь?» Карабанов куснул губу, отвернулся. «Немного ниже того, кем был. И смею думать, что стал от этого намного лучше. Имею честь представиться», и он играючи присел рядом с ней. «Казачий поручик 2-й сотни Уманского полка. Можете пренебрегать мной. Ни серебряных труб, перевитых георгиевскими лентами, ни славных знамен. Ничего нету, и все впереди». «Воображаю, как это интересно», — улыбнулась Аглая и, поправив складки ротонды, слегка отодвинулась. «Еще бы неинтересно», — хмыкнул поручик. «Скребницей чистил он коня и ел сальные свечи, заедая их пьемонскими трюфелями. Вас это устраивает?» «А я привыкла видеть вас другим». «Каким же?» — живостью переспросил Карабанов. — Ну как же? — Флигель-адъютант, его величество, блистательный кавалер-гард лейб-гвардии. Такая карьера, такой блеск, ох! Лицо поручика слегка помрачнело. — Все это кончилось для меня, Аглая. Как-нибудь, не сейчас только, расскажу обо всем. Что-то тихо застучало поверху коляски. «Кажется, дождь», — подумал Андрей и осторожно взял руку женщины в свою. «Вы рады?» — спросил он. «Да», — не сразу отозвалась Аглая шепотом. «А вы помните, что?» «Тот день». «И тогда шел дождь», — вспомнила она с грустью. «Вы торопились с манежа, не успев переменить мундир. И от вас, так же, как сейчас, пахло лошадьми. Вот как сейчас, только нету дождя». «Неправда, есть!» — воскликнул Карабанов и откинул край оконной шторки. В треснутое стекло часто бились мелкие капли дождя. «Вот как сейчас!» «Я была просто безбожно глупа. Вы меня обворожили. И не надо об этом», — попросила его Хвощинская, сухо щелкнув на запястье кнопкой перчатки. «Не надо, милый, ведь мы уже далеко не дети». Да, очевидно, уже не дети, если до сих пор продолжаем любить друг друга. Андрей похвалил себя за то, что так хорошо знает ее. Ему удалось попасть в цель, и Аглая тихо всплакнула. Он не мешал ей. Зачем? Пусть поплачет. Потом взял за плечи и повернул лицом к себе. «Теперь посмотри на меня. Ну? Чего ты хочешь? Пусти». «Ничего», — ответил он и своими губами отыскал ее теплые, вздрагивающие губы. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно удивляясь чему-то, и тогда он ласково отстранил ее от себя. «Все такая же», — сказал он, — «и даже целуешься, как раньше, не закрывая глаз». Лицо у Аглаи было испуганным, почти жалким. «Знаешь, — сказала она, — мне страшно». «Страшно? Чего же?» «Не сердись, но я никогда не думала, что ты опять появишься в моей жизни. Какие беды еще приготовил ты мне? Кто-то настойчиво постучал в карету. Карабанов откинул дверцу. Безбородый смеющийся казак, перегнувшись с седла, показывал куда-то рукой. — Ваше благородие, Арарат открылся. Теперь-ча таможню проедем, там уж Игдыр и будет. Коляска остановилась недалеко от плаца, по которому шагали вооруженные солдаты. Взвод эреванской милиции учился рубить шашкой. Откуда-то уже бежал, сильно прихрамывая, пожилой сухопарый офицер. Полковничьи погоны были у него пришиты к белой солдатской рубахе. Это был муж Аглаи. И Карабанов посторонился. Хвощинский подошел к жене, лицо его вдруг как-то перекосилось, и он медленно опустился перед ней на колени. Кривая турецкая сабля звякнула о придорожный камень. — Не плачь, — сказала Аглая, поглядев куда-то в пыльное небо. — Вот я и приехала, как обещала. И она положила руки на его седую голову.